У нас находятся доброхоты, которые чуть ли не поют хвалу Булгарину за его настойчивость в литературном труде, то есть за терпение. Пушкин охотно признает это качество в Булгарине. Но как раз для нанесения неотразимого удара по Булгарину. Приведя определение Бюффона, что гений есть терпение, Пушкин замечает, что в таком случае и Булгарина можно счесть за гения, а еще в большей мере его читателей, если у них хватает терпения на прочтение его произведений. Но тема о мировом зле еще впереди. Мера гениальности для Пушкина – мера постижения человека и мира как не знающих предела в своем самосозидании. Движение души человеческой к идеалу безостановочно и безбрежно, ибо душа наша вечна и неисчерпаема, и живет, пока творит себя, а творит, пока живет. Здесь краеугольный камень пушкинского историзма, которым проникнуто все творчество Пушкина, а не только произведения на исторические темы. Все эти последние, исполняя свое прямое назначение, в такой же степени являются откликами на все, что происходит сейчас, ибо в них изображается та же извечная душа человеческая, преломившая в себе соотношение с вечно меняющимся миром, соответственно тому, каким он был некогда. И в этом смысле нет никакой разницы, например, между Евгением Онегиным и Борисом Годуновым. Евгений Онегин настолько же историчен, насколько Борис Годунов современен. Белинский первым назвал Евгения Онегина в определенном значении историческим романом. Правда, подразумевая под этим то, что в пушкинском романе запечатлена известная эпоха в историческом развитии России. Я же, говоря об историчности Евгения Онегина, разумею, что Пушкин этим романом означает не только эпоху, в которую происходят события, изображаемые в нем, но преподносит нам через своеобразное отношение к ним всю человеческую историю. Отсюда мы делаем вывод о том, что переход от современных сюжетов к историческим не представлял для Пушкина особой сложности. Напротив, последние как бы непосредственно заключали в себе первые. Вообще, искусство, взятое в целом, существует, поскольку обращено непосредственно к современникам художника, каких бы идеологических и эстетических установок не придерживался он, был бы только настоящим художником. У Пушкина современные и исторические сюжеты как бы уравниваются между собою, хотя Пушкин великолепно отдает себе отчет о преимуществах одних перед другими. Конечно, главное произведение Пушкина, то есть Евгений Онегин, посвящено современной теме. Также абсолютное большинство стихотворений. Однако все драматические произведения разрабатывают исторические сюжеты. Из шести главных поэм три, причем две из них самые значительные, то есть «Полтава» и «Медный всадник», построены также на историческом материале. Если говорить о прозе, тут явный перевес на стороне исторических построений. Тут достаточно назвать «Капитанскую дочку», «Арапа Петра Великого» и «Египетские ночи». История, мало сказать, сама по себе производит первичный отбор людей и событий, достойных высшего внимания будущих поколений. Главное, она учит человека, углубляющегося в нее, тому, что хочет он того или не хочет, сознает это или не сознает, в конечном счете судьба его зависит от того, каким образом складываются у него отношения с историей, иными словами, с миром как целым. Это столкновение и характер этого столкновения мы и называем судьбой человеческой, иными словами, последней мерой для измерения.